«Я хочу послать твои МРТ Морин Яб. Она онколог», — сказал Джек. «Поговори об этом с Лесли, она все устроит, Джек». Дверь, которую она приоткрыла для сына, закрывалась. Впрочем, с самого начала это была лишь узкая щелочка. Джек попробовал в последний раз. «Знаешь, я думаю отправиться в путешествие», — сказал он. «У меня отличная идея. Для начала пойду в Копенгаген, а потом дальше по нашему маршруту. Что скажешь?» «В самом деле отличная идея. Только, Лесли, не забудь с собой прихватить. У меня от нее жуткая головная боль, скажу тебе спасибо». «Лучше я один», — сказал Джек. Она никак не могла заставить аудиосистему работать. «Поищи пульт, без него не получится», — посоветовал Джек. Алиса нашла пульт, ткнула им сначала в Джека, потом в систему. Словно у нее в руках был не пульт, а кольт. «Вот что, дорогуша Джеки», — сказала она, — «сделай милость, если и правда соберешься его искать. Подожди, пока я умру». Проигрыватель был новый, а звуки старые, как всегда. «Боб Дилан!» Только громче, чем обычно. «Мама, ради бога, сделай потише», — взмолился Джек. Она нажала не на ту кнопку, песня заиграла сначала. «Сначала я умру, а потом можешь ехать искать его куда хочешь», — сказала Алиса, снова ткнув пультом в Джека. «Я хочу знать, черт побери, что произошло на самом деле. Я тебя спрашивал про прошлое. Я совсем его не знаю. Я даже не знаю, хочу ли искать его. Ну, если ты хочешь узнать ответ на этот вопрос, то в самом деле отправляйся его искать», — сказала мать и, наконец, повернула пульт в нужном направлении. Стало потише, но все равно очень громко. Из-за вопли Боба они не услышали, как звякнул колокольчик у входной двери. В салоне было тепло, даже жарко, однако сероликий посетитель, волосы до плеч, вылитый старый хиппи, все равно дрожал. На джинсовой куртке у него было нашито восходящее солнце прямо над сердцем, на шее повязана красная бандана — точь-в-точь Ричард Харрис в роли ковбоя, одет в узкие черные джинсы, на ногах черно-фиолетовые ковбойские сапоги с рисунком американской гремучей змеи. «Чаю не хотите?» — спросила Алиса. Тот, видимо, еще не отогрелся, поэтому просто кивнул и прошел на негнущихся ногах к дивану. Джек знал, что на самом деле это раздвижная кровать. Лесли ему говорила, что Алиса порой спит там, наверное, когда они ссорятся. Гость уселся на диван осторожно и с опаской, словно на необъезженного жеребца. Боб тем временем ныл, что до смерти хочет какую-то девицу. «Татуировки на всем теле, не так ли?» — спросила Алиса. Дрожащего ковбоя почти. Татуировок пока не было видно. Только дрожь его выдавала. «Гость как минимум лет на 10 старше Уильяма», — подумал Джек. Ему стало тоскливо. Что, если в этот же миг где-то дрожит от холода его отец? У старого хиппи тряслись руки. Он еле-еле сумел снять сапоги. Джек наклонился ему помочь. Очень узкие. С сапогом стащил и носок. Стопа совершенно белая, но из-под брюк торчит череп длиннорогого быка. Из пасти изливается огонь, языки лижут щиколотку. Второй сапог ковбой снимать не стал. Но Джек решил, что и другая нога тоже татуирована. «У меня только здесь осталось пустое место», — сказал хиппи Алисе. «А руки и лицо?» — спросила она. «Милочка, если я хочу, чтобы меня брали на человеческую работу, руки и лицо мне татуировать нельзя». В соответствии со своей старинной привычкой Джек отключил сознание, вылил свой чай в раковину и медленно пошел к двери. «Увидимся дома, мам», — тихо сказал он. Впрочем, он знал, что разговор окончен. Он ошибался в другом. Спарринг, в отличие от разговора, продолжится. «Ложитесь, устраивайтесь поудобнее», — сказала Алиса ковбою, даже не посмотрев на Джека. Старый хиппи вытянулся на диване, она накрыла его одеялом. Боб снова пел, что до смерти кого-то хочет, но даже сквозь его завывание Джек слышал, как стучат зубы у ковбоя. «И Лесли с собой прихвати», — сказала мама, когда он уже стоял в дверях. Она и не думала поворачиваться к нему лицом. Ей куда интереснее хлопотать над новым клиентом. Прежде чем Джек закрыл дверь, до него донеслось. «Мне на все плевать теперь, Джек. Если хочешь, можешь трахать ее». Последние слова матери эхом звенели у Джека в ушах, пока он шел по Квин-стрит. Поймав такси, он отправился обратно во времена года и снова заплатил за номер, чем чрезвычайно поразил портье. Джек ненавидел хаос. Ему было неприятно, что сегодня его могли принять за неорганизованного человека, не знающего, что ему делать. Между тем он составил четкий план. Он поселился в гостевом крыле дома, который когда-то звал особняком Оустлеров в Форест-Хилл. Спать он будет в Эмминой спальне. Она вызвала у него теплые чувства, особенно кровать. Здоровенный письменный стол он принесет в комнату, служившую когда-то спальней ему самому, где его когда-то изнасиловала миссис Машаду. Эта комната, пусть ней Джек лишился невинности, станет его кабинетом. Такой вот получится, как сказала бы Алиса, комплект. Спальня, стол, умирающая мама и миссис Оустлер. Даже, можно сказать, боекомплект, как нельзя лучше подходящий для завершения работы над Джековым или Эмминым сценарием «Поглотателю». Сценарий, как было сказано, Джек вместе с заметками Эммы переписал от руки. Он возил его с собой. Ему нужно было всего ничего, еще бумаги и карандашей. Лесли тут же вызвалась купить необходимое. И сразу же все исполнила. Еще бы! Кто, как не она, ветеран хождения по магазинам. Она даже купила ему новую настольную лампу. Лесли была очень благодарна Джеку, что он не оставил ее наедине с Алисой. Ее сменами настроения и изменениями в личности. Сначала ему было не по себе. Он весь день оставался наедине с миссис Оустлер. Он боялся, что однажды она войдет голая к нему в комнату и на него накинется. Ведь мама не только разрешила ему спать с Лесли, она регулярно подзуживала ее переспать с Джеком. Особенно, когда та мыла посуду после ужина. Джек слушал музыку, а сама она лежала на диване. «Лесли, почему бы тебе не переспать с Джеком сегодня ночью, а?» — кричала Алиса на кухню. — Мам, ради бога! — Нет, Алиса, спасибо! — отзывалась из кухни миссис Оустлер. — А ты попробуй, вдруг тебе понравится, — сказала Алиса как-то за ужином. — Ты не храпишь, Джек? — С ним ты спокойно заснешь, Лесли. Не то что со мной. Всю ночь он не сможет, правда, Джек? — Алиса, прекрати, пожалуйста, — возмутилась Лесли. — Нет, это ты прекрати. — Сколько ты еще думаешь спать со мной, а? — рявкнул на нее Алиса. — Надеюсь, когда я впаду в кому... «Ты бросишь это занятие!» «Мам, мы с Лесли не хотим спать друг с другом», — попытался урезонить ее Джек. «Нет, вы оба хотите, я же знаю», — ответила мать. «Лесли, ведь ты хочешь спать с Джеком?» «Ну, разумеется, хочешь», — весело сказала она, не дав миссис Оустлер ответить. Джек мог только воображать, какое дисфункциональное варево изготовила бы из них троих Эмма. В этой семье страсти кипели покруче, чем у читательницы сценариев и порнозвезды бодибилдера. Он в буквальном смысле жил в идеальной атмосфере для работы над таким сюжетом. Ему это нравилось. Сам сценарий превращался в перемешанный до неразличимости коктейль из плагиата и собственного творчества, в смесь жесткой коммерции и ослепительных лучей света, в которых плавают знакомые. Но поразительные пылинки — именно они — «Эти обычные, но хорошо подсвеченные вещи больше всего и запоминаются после просмотра», — говорила Эмма. Джек, наверное, был очень верен цели превратить лучшую книгу лучшей подруги в лучший сценарий, и поэтому совсем перестал бояться, что на него голышом накинется миссис Оустлер. Она почти не беспокоила Джека. Исчезновению этого страха способствовало поведение Алисы, которая мотала им нервы с особым остервенением, и чем дальше, тем больше. Иногда Джек спускался на кухню заварить себе чай или съесть яблоко или банан.